В этот момент дверь в лабораторию приоткрылась, и в нее просунулась голова замдиректора НИИ. «У вас все готово?» «Разумеется», — заверил его начальник отдела. «Это хорошо, они уже идут». Голова исчезла. «Провалиться», — одними губами прошептал начальник отдела. А когда в лабораторию вошла комиссия, ему и вовсе стало дурно. Он чуть в обморок не упал, увидев, кто шествует во главе. «А здесь наши сотрудники занимаются проблемами сверхдальней пеленгации космических объектов искусственного происхождения», — рассыпался перед Стесси директор института, на ходу вытирая платочком обильно выступивший на лбу пот. Над стендом развернулась голограмма. Лаборант под стендом работал очень быстро, но не очень качественно. Картина, отдаленно напоминающая карту звездного неба, была неустойчивой и периодически подергивалась рябью. «Это и есть ваша пеленгация?» — спросила Стесси. «Совершенно верно, госпожа», — закивал головой директор. «Отчего это она рябит?» «Сотрудники калибровку делают». Видя, что директора прошибает холодный пот, а начальник отдела вот-вот упадет в обморок, начальник лаборатории решил взять удар на себя. Настроечные параметры задают. Внезапно на голограмме появилось четкое изображение боевого линкора с включенными маршевыми двигателями. Пара мгновений, и линкор со свистом ушел за пределы голографического экрана, стремительно уменьшаясь в размерах. Причем ушел именно со свистом, который шел откуда-то из недр стенда. «Я что-то не совсем понимаю», — нахмурилась Стесси. «С каких это пор вакуум начал проводить звук?» Внезапно картинка дернулась, внутри стенда что-то сверкнуло, и оттуда послышался отборный мат. Вся лаборатория вместе с начальством, как по команде, вжала головы в плечи. «Так...» — Стесси вышла вперед, не поленилась нагнуться, сунуть голову под пульт и откинуть крышку панели. «Ты что, новенькая?» — спросил ее оттуда лаборант. «На, подержи, а то сейчас начальство припрется, а у меня рук не хватает все концы держать». Лаборант сунул в руки оторопевший Стесси провод в желтой изоляции и задумался, глядя на пучок в своих руках. «Как ты думаешь, красный или синий?» «Мне всегда нравился красный цвет», — сказала Стесси. «Пусть будет красный», — согласился лаборант, выделил из пучка красный провод и попытался соединить его с желтым проводом Стесси. Под треск ослепительного разряда лабораторные лампы снова мигнули. «Значит, все-таки синий», — глубокомысленно изрек лаборант. «Не зря говорил мне папа. Послушай женщину и сделай наоборот». С этими словами он соединил свой синий провод с желтым проводом Стесси и шустро замотал оголенные концы изолентой. «Вот теперь хрен кто догадается, что это липа», — обрадовал он наполовину ослепленную яркой вспышкой девушку. «Мило». Стесси разогнулась, проморгалась, потеряв пальцами глаза. «Достаньте оттуда этого пиротехника». Шреддер со сплинтером, сопровождавшие хозяйку в инспекционной поездке, нырнули под стенд, вытащили наружу лаборанта и поставили его напротив Стесси. «Значит, липа, говоришь?» «Ой, мамочки». Только тут бедолага сообразил, кто стоит перед ним. «Поздно мамочку вспоминать. Я так понимаю, никакого надпространственного пеленгатора у вас нет?» «Есть, но его сперли», — испуганно пролепетал лаборант. «Кто?» «Скорее всего, Драгобич. Я приказал найти мерзавца», — зачастил начальник отдела. «Уверяю вас, не пройдет и...» Дверь в лабораторию распахнулась, и внутрь ввалились два дюжих охранника, волоча худосочную личность лет 20 с всклокоченной рыжей шевелюрой. «Не отдам!» — верещала всклокоченная личность. «Это мой прибор! Я на него 2 месяца угробил! Можно сказать, на коленке собирал, все помойки в поиске деталей обшарил. Достали, козлы! На чем я свои примочки без пеленгатора проверять буду?» «Картина проясняется», — хмыкнула Стесси. «Мальчики, отпустите его». Охранники отпустили юношу. «Вот, у него под мышкой был», — сказал один из них, протягивая девушке черную коробочку с кучей разъемов по бокам. «Так значит, это твой прибор?» — ласково спросила парня Стесси, вертя в руках коробочку. Драгович воинственно встряхнулся, поправил разорванный в нескольких местах халат. «Мой! А ты кто?» «Вообще-то начальство надо знать в лицо», — усмехнулась Стесси. «Ну, скажем так, инвестор, финансируя этот институт». «Очень хорошо. Тогда скажите этим козлам», — ткнул пальцем в сторону начальства юноша, «что если они еще раз отключат воду и отопление в моем флигеле, когда я провожу эксперименты, я не знаю, что с ними сделаю». «Обязательно скажу», — кивнула Стесси. «А пока не мог бы ты подсоединить свое изобретение к стенду и продемонстрировать им его работу?» «Да нафига его соединять?» — хмыкнул Драгович. «А он и без него прекрасно работает». «Что?» — невольно ахнул начальник отдела. «А разъемы на нем тогда зачем?» «Для моих примочек», — пояснил изобретатель. «Почему нам сразу не сказал?» — побагровил начальник лаборатории. «А чтобы вы помучились и мне его назад отдали», — бесхитростно сказал изобретатель. «Как вы только сумели оживить его без моей кодировки, не пойму». «Что же мне кот?» — фыркнул один из лаборантов. «В свой день рождения влепил и засекретился. А вот питание не раскодировали. Пришлось извне подавать». «Для того и стенд потребовался», — сообразила Стесси. «Да, почаще мне надо делать такие инспекции». «Ну, мальчик, у тебя есть шанс отличиться. Продемонстрируй нам свой прибор». Девушка отдала изобретателю его творение. «Какой корабль интересует?» — деловито спросил Драгович, активизируя прибор через свой коммуникатор. «В смысле?» — не сразу поняла Стесси. «Местоположение какого корабля хотите посмотреть? Если он не в подпространстве, то мы его в один момент найдем». «Радиус действия твоего прибора?» — спросила девушка. «Пока только в пределах нашей галактики», — удрученно вздохнул изобретатель. «Не больше 100 000 световых лет захватывает, но есть у меня одна идея». Глазки Стесси загорелись. «Если ты определишь местонахождение корабля, который я сейчас назову, будешь директором этого института». «Да нафига мне это надо?» — выпучил глаза изобретатель. «А работать когда? Ты знаешь, сколько у меня идей. Одна вообще такая мощная. Если в помойке подходящие детали для нее найду... Не, я в директорском кресле штаны протирать не буду». Глядя на возмущенного парнишку, Стесси невольно умилилась. Перед ней был тот тип бесшабашных изобретателей, которым не нужны чины и звания. Им только условия для работы создавай, и они, удовлетворяя свое любопытство за чужой счет, весь мир с ног на голову поставят. Но вот условия ему здесь явно не создали. Ну что ж, с этим она еще успеет разобраться. Головы сегодня полетят. «Я учту твое пожелание. А теперь приступим к делу. Меня интересует каботажное судно «Арабелла». «Данных мало. Идентификационный код в него скиньте», — кивнул на свой прибор изобретатель. Стесси отдала мысленный приказ своему коммуникатору скинуть данные «Арабеллы» на надпространственный пеленгатор, однако ничего не произошло. «Ну вот», — радостно сказал юноша, — «интересующий вас корабль в подпространстве». «Как-то не очень убедительно», — фыркнул Сплинтер.